Глава 24. История Зигмунда Каре. Багрово-красная поверхность планеты приближалась. Керн вел себя хорошо. Защита выдержала, и корабль при взрыве абсолютно не пострадал. Техники, перемещавшие корабль в стартовый ангар, были сильно удивлены, особенно после осмотра горы трупов и почти полностью уничтоженного турбоглиссера. Красс оставил их при своих сомнениях и не стал ничего объяснять. «Скоро сами узнают», — подумал он, осторожно поглядывая на листок цесарии, «если в мутантов не превратятся». «Зануда», — обратился он к биокомпьютеру, глядя на островерхое здание исследовательского центра Звездного флота, окруженное по периметру батареями лучевого огня. «Как там у нас с допусками? Нас не поджарят по ошибке?» «Все в порядке», — сообщил биокомпьютер. «Коды приняты. Щит отключен. Нас ожидают». Час назад Шилла связалась с Зигмундом Каре, и доктор любезно согласился принять свою ученицу с ее спутником. Тем более, что речь шла о чисто научных вопросах, как объяснила ему доктор Бристоль. «Отлично», — успокоился Красс, продолжая разглядывать резко выросшее в размерах здание центра своими глазами. Экран был уже не нужен. Центр напоминал ему сильно укрепленный военный лагерь, артиллерия дальнего радиуса действия, эскадрилья ястребов на стартовой площадке, энергетический щит. Армия хорошо охраняла свои научные секреты. Впрочем, центр ВКР был защищен еще сильнее. «Интересно, что за открытие они там прячут за такими замками?» – пробормотал Красс, разглядывая вооружение базы. «Ведь датчиков на мутантов здесь нет?» «Нет», – ответила Шилла, – «установить их здесь пока не удалось». «Это потому, что не я этим занимался», – съязвил Красс. «Вы, капитан, тогда были сильно заняты по службе», – ответила ему в тон Шилла, тряхнув рыжей гривой. «Посещали доктора Карлайл». «Нет, это было чуть позже», — улыбнулся Красс. «Центр является секретным и подчиняется руководству Звездного флота», — вернулась к главному Шилла. «А доктор Каре перешел из нашей системы в армейскую, когда покинул лабораторию невидимых». «Жаль, конечно, было терять такого специалиста», — проговорил Красс, сделанной грустью. «Но нет худа без добра. Тогда бы мы с тобой не познакомились». Шилла пропустила мимо ушей слова капитана. Ненадолго в рубке повисла тишина. «Садимся», — нарушил ее голос биокомпьютера. Керн, выпустив опоры, мягко приземлился сквозь отверстие небольшого купола на посадочной площадке в двух шагах от научного центра. Люк тут же закрылся, восстанавливая герметичность системы. «Можно выходить», — сообщил Зануда спустя пару минут. «За бортом приемлемые условия для обитания человека». «Хорошо», — сказал Красс, вставая. «Пойдем посмотрим на эти приемлемые условия». У люка их уже встречали. Это был всего один человек, высокий и широкоплечий здоровяк средних лет, с окладистой бородой. Он был одет в зеленый комбинезон, который, как потом выяснилось, носили все научные сотрудники центра. Но даже комбинезон не мог скрыть его перекачанных мышц. Красс взглядом поискал голограмму с именем, но тщетно. Сам же мужчина молчал. «Вы Зигмунд Каре?» – спросил наконец Алекс, озираясь по сторонам в поисках Шиллы, которая должна была знать своего учителя в лицо. Но Шилла, как назло, замешкалась в корабле. Честно говоря, он был несколько удивлен, увидев этого детину. Красс встречался с доктором всего пару раз в своей жизни, и было это очень давно. В памяти капитана невидимых отложился образ невысокого старикашки в очках и с бородкой, который вечно суетился вокруг своих пробирок. Неужели доктор на старости лет решил подкачаться и так изменился? «Да», — рассеянно подумал Красс, — «вот что армия и спорт с людьми делают. Остался бы у нас, жил бы спокойно». «Нет, меня зовут Альберт», — ответил наконец бородатый крепыш. «Я лаборант доктора Каре. Он попросил меня встретить вас и проводить к нему». «Лаборант?» — не поверил своим глазам Красс. «А по совместительству наверняка охранник. Хотя зачем здесь доктору охранники? Его целый флот охраняет». Своими наблюдениями с появившейся рядом Шиллой он делиться не стал, но девушка тоже отметила армейскую выправку лаборанта. Нырнув за широкой спиной Альберта в тоннель, очень скоро они оказались в небольшом зале, где находился пост охраны и управление шлюзом, через который проходили все прибывающие в научный центр. За постом сидели четверо военных в форме десантников. Проверив коды допуска у прибывших, сержант указал им на дверь лифта. Сам Альберт не сказал при этом ни слова. Видно, доктор Зигмунд Каре держал при себе молчаливых лаборантов. Спустя несколько секунд они поднялись на 8-й уровень центра и пошли за Альбертом по коридору. Коридор был полукруглым, словно огибал какую-то башню. Сюда выходила масса дверей, зато иллюминаторов, сквозь которые можно было любоваться Красной планетой, не имелось вообще. Навстречу попадался народ в таких же зеленых комбинезонах, как и у накачанного лаборанта, так что Крас даже боялся потерять среди них Альберта, быстро шагавшего впереди на некотором отдалении. Все сотрудники центра были, на удивление, подтянутые и физически развиты, как мужчины, так и женщины. Так что лаборант Зигмунда Каре выглядел среди них вполне нормально. «Надо будет наших лаборантов отправить в спортзал», — подумал Крас, «а то совсем расслабились там под началом Шиллы. Одни исследования на уме, никакой спортивной подготовки». Наконец коридор закончился, уперевшись в высокую дверь, больше походившую на шлюз прямоугольной формы. Видно, в лаборатории проводились не только безвредные для жизни опыты. «Вам сюда», — закончил свою экскурсию Альберт и, развернувшись, зашагал в обратном направлении. Посмотрев вслед удаляющемуся лаборанту, Шилла приложила свою ладонь к сенсорной панели. «Кто там?» — раздался голос из переговорного устройства, прерываемый частыми покашливаниями. «Шилла Бристоль и капитан Крас, доктор», — ответила Шилла. «Заходите, дорогие мои», — ответили из устройства, и дверь отворилась, уехав вверх. «Я вас давно жду». Несмотря на скорость, с которой это произошло, Алекс успел заметить толщину двери и оценил ее бронированный косяк. А когда они оказались внутри, дверь мгновенно вернулась на место, просто рухнув вниз с тихим шелестом. «Не хотел бы я тут прищемить ногу», — отметил про себя Крас, осматриваясь по сторонам. Помещение за дверью было просторным и светлым, однако тоже без иллюминаторов. Оно напомнило Алексу много раз виденные лаборатории, напичканные всевозможной аппаратурой. А в последнее время он по долгу службы стал посещать их даже слишком часто. Поэтому Крас сконцентрировался на докторе, который спешил к ним с распростертыми объятиями. «Шилла, дорогая!» — обнял он девушку. «Как поживаешь?» Алекс пригляделся к доктору и облегченно выдохнул. К счастью, на самом деле Зигмунд Каре выглядел как нормальный доктор и ничем не напоминал накачанного лаборанта. Он был невысок, тщедушен, седовлас, в тех местах, где не было лысины, и даже носил очки, пережиток древности. Крас даже не мог припомнить случая, чтобы кто-то кроме него пользовался на Земле такими странными и недоработанными устройствами для усиления зрения. В 28 веке медицина могла изготовить любые имплантаты в тело человека, вернуть ему зрение и даже вставить новые глаза. Хотя, вспомнилось Красу, генерал Джаз тоже не желал отказываться от своей повязки. «Кто их поймет, этих стариков?» – подумал Алекс, глядя, как бывший начальник лаборатории невидимых ласково обнимает свою подопечную. «Капитан Крас», – представился он в свою очередь. «Позвольте предложить вам по бокальчику гуаделлы», — сказал старик, растроганный встречей с любимой ученицей. «Или что пожелаете? Может быть, чая, кофе?» Алекс, конечно, предпочел бы виски «Черная дыра», но он сюда прибыл не за тем, чтобы напиться. Рано было праздновать. Пришлось согласиться на чай. Гости прошли в дальний конец пустынной лаборатории, где за второй дверью у Зигмунда Каре был обустроен собственный кабинет. Он был втрое меньше первого помещения, зато гораздо уютнее. Здесь находился диван, несколько кресел и большой стол с пробирками, на котором в то же время были рассыпаны хлебные крошки, стояли открытые консервы из рациона десантников, а венчало все массивная кофеварка какой-то древней модели. Крас таких и не видел. «Доктор, я, пожалуй, выпью кофе», — рискнул он изменить свое решение, увидев странный агрегат. «Очень захотелось попробовать то, что выдает этот монстр». «Конечно, капитан!» — кивнул веселый доктор, усаживаясь в кресло у стола. «Тем более, что чай у меня закончился. Я, видите ли, тут один хозяйничаю. Много интересной работы, а чтобы добраться до местного ресторана для военных, который работает не круглосуточно, а по часам, нужно спуститься на два уровня. Мне некогда, поэтому питаюсь, чем придется. Лаборанты едят лучше меня». Крас не стал с ним спорить насчет еды, а вот тот факт, что говорил доктор в два раза больше, чем его лаборанты, был неоспоримым. Зигмунд Каре быстрым движением смахнул крошки со стола. Алекс проводил их взглядом, боясь увидеть внизу прожорливых мышей. Трудно было ожидать появления земных мышей на Марсе, но бардак у доктора в кабинете был первостатейный. К счастью, на полу никаких животных не появилось, и это немного успокоило капитана невидимых. «Ну, как поживаете?» – спросил Зигмунд Каре свою бывшую подопечную, когда приготовил всем по чашке кофе. «Я слышал, вас назначили на мое место после того, как я перевелся в этот армейский центр». «Стараюсь быть на вас похожей, доктор», – улыбнулась Шилла. «Исследования продвигаются вполне прилично, есть, конечно, недочеты, но пока я с ними справляюсь». «Не скромничайте, дорогая», — хитро улыбнулся Зигмунд Каре, помешивая сахар в чашке одноразовой ложечкой. «Вы были моей лучшей ученицей. К науке у вас талант. Да и с организаторскими качествами все в порядке. Правда, опыта тогда было маловато». Зигмунд Каре вынул ложечку, обернулся и выбросил ее в ведро. «Но зато теперь все в порядке. Поднабрались. Генерал Джаз мне вас нахваливал на последней встрече», — заявил доктор Каре. «Он вами доволен. Да и капитан Красс, я вижу, тоже». Шилла покраснела от удовольствия. Улыбнулся и Красс, глядя, как сияет его спутница. «Доброе слово и кошке приятно», — вспомнил он народную мудрость. «Надо будет ее почаще хвалить. Может быть, дела у нас пойдут гораздо быстрее». «Я очень рад вас видеть», — повторил начальник марсианского научного центра, переходя к делу. «Надеюсь, и вы меня немного. Но, предполагаю, вы прилетели сюда, тратя свое драгоценное время не только ради меня, доктор Бристоль». Шилла опустила взгляд. «Я так и думал», — кивнул Зигмунд Каре. «Не стесняйтесь, время уже позднее, но я работаю и по ночам. Так что выкладывайте, что капитану спецподразделения и его спутнице нужно от старого доктора». «А откуда вы знаете, что у нас мало времени?» — удивился Красс. «Ну, я же видел ваш допуск, молодой человек», — удивленно ответил Зигмунд Каре таким тоном, словно Красс допустил непростительную ошибку для человека, который управляет подразделением разведки. Красс был уязвлен, поэтому предоставил пока говорить возможность Шилле. Это ведь она его сюда затащила, а здесь, может, и нет ничего интересного. «Скажите, доктор», — начала Шилла, потягивая кофе, который, кстати, оказался очень вкусным, — «вы ведь в курсе последней информации по расе Загов?» «Я знаю, что было собрано о них лабораторией в то время, когда я сам еще ей руководил», — ответил Зигмунд Каре, и взгляд его на секунду затуманился. «Потом я сменил направление исследований, но читал некоторые ваши работы из несекретных. Я также знакомился с выводами комиссии, которая проверяла корабли флота после нападения Загов. Но почему вас это интересует? Мы победили, Загов сейчас нет. Или флот снова что-то планирует?» «А почему вас не взяли в комиссию?» – удивилась Шилла. «Интриги», – спокойно ответил лысоватый доктор, хитро ухмыльнувшись. «Хотя я и считался уже тогда светилом. В научном мире у меня было полно врагов. Не знаю, как заги, а люди завистливы. Надеюсь, вас минует этот удел». После этих слов Красс по-новому взглянул на Зигмунда Каре. «А старик не так прост», — подумал он. «Да и не доверят самую секретную лабораторию наивному чудаку». Шилла между тем замолчала, словно ожидая продолжения. «Я тогда уже много лет работал в центре ВКР над темой живучести организма в далеком космосе, косвенно связанной с загами, которые позже стали отличным подтверждением моей теории. По сходной теме работал и доктор Мариус из научного центра при правительстве. Точнее, центр курировал корпорация «Золотая Орда», советник Севастьянов. А между нашими ведомствами всегда шла жестокая конкуренция. Если бы меня взяли тогда в комиссию, то это была бы моя победа. Признание на всю Солнечную систему лучшим специалистом в своей области. Но взяли Мариуса». Доктор допил кофе и поставил чашку на стол. Старик выглядел расстроенным. Эти воспоминания были не из приятных, но он, похоже, даже был рад выговориться. Компания из лаборантов для этого не подходила. «Я никому не говорил об этом, Шилла», — продолжал Зигмунд Каре. «Даже Джазу. Но я тогда сильно обиделся на все наше руководство. Они не смогли меня отстоять перед Севастьяновым. Махнул на все рукой и улетел сюда. Работать на армию. Здесь все проще и понятнее, хотя часто жалею. Хотел даже вернуться, но уже было поздно». Шилла сочувственно посмотрела на старого доктора, потом перевела взгляд на Алекса. Тот слушал внимательно, и ему совсем не понравилось, что и здесь неожиданно всплыла вездесущая Золотая Орда. «Доктор», — снова вступил в разговор Алекс, — «я понимаю, что это ваш секрет, но и мы посланы сюда не из праздного любопытства. Ситуация очень серьезная, хотя я и не могу вам обо всем рассказать. Мы хотим знать, какие исследования здесь ведутся, и нет ли среди них разработок, связанных с вашей старой темой». Зигмунд Каре оказался озадаченным. Некоторое время он молчал. «Ничего такого не припомню. Я ведь начальник научного центра и должен быть в курсе всего. Хотя за всем не уследишь. Сам я этой темой не занимаюсь, а мои помощники здесь ведут разработки строго прикладного характера. Работа стрелкового оружия в условиях космоса, новые виды защитной энергии для баз и кораблей, новые материалы для брони штурмовиков. В целом ничего похожего на биологические программы здесь не происходит. Разве что...» Доктор замолчал ненадолго. «Есть одна секретная лаборатория на 26-м подземном уровне», пробормотал он очень тихо и с сомнением в голосе. «Там проходят тестирование и сдают анализы крови почти все прибывающие во флот новобранцы. Но там хозяйничаю не я, а доктор Тронхейм, протеже адмирала. Он не дает мне никакого отчета и подчиняется лично Истерну». Крас и Шила переглянулись. «А где он сейчас?» «Тронхейм?» – переспросил задумчиво доктор Каре. «Сейчас? В командировке на Земле. Скоро должен вернуться». «А новобранцам делают при этом какие-либо инъекции или прививки?» – уточнил Крас, чувствуя, что напал на след. «Весь стандартный набор», – кивнул доктор, – «начиная с космического гриппа и лихорадочного кашля». «Доктор, мы должны осмотреть эту лабораторию», – неожиданно заявила Шила с таким уверенным видом, словно у нее были допуски во все секретные центры Солнечной системы. «Что вы, коллега?» – удивился такому повороту события доктор Каре. «Это возможно только с личного разрешения адмирала Истерна». «А разве допуска недостаточно?» – помахал перед его носом пластиной капитан Крас. «Конечно нет», – спокойно ответил доктор Каре. «Если бы я не попросил охрану сделать исключение для моей ученицы, то вы и сюда бы не попали. Ваш допуск ограничивается только посещением кораблей флота». Крас с еще большим удивлением воззрился на Зигмунда Каре. «Вы, начальник секретного центра флота, попросили охрану нас допустить на территорию и знали, что наш допуск для этого не подходит?» «Очень хотелось увидеть Шилу», – виновато улыбнулся старый доктор. «Сижу здесь, как старая мышь в амбаре. На землю почти не летаю, старых знакомых не вижу. А тут вы сами объявились. Ну, я и подумал, когда еще выпадет такой случай». Крас взял себя в руки, и этот человек когда-то руководил самой секретной лабораторией землян. Впрочем, достаточно воспоминаний, надо действовать. «Доктор», — Алекс взглянул на таймер коммуникатора, — «у нас мало времени. Утром состоится важное совещание, и мы должны вернуться до его начала, чтобы не вызывать лишних подозрений. А эта лаборатория меня беспокоит. Мы должны ее осмотреть немедленно». «Ну что же», — заметил на это Зигмунд Каре, вздохнув, — «там стоят записывающие устройства. Если вы ничего не найдете, а Тронхейм потом напишет на меня рапорт, я точно потеряю работу. В этом случае буду надеяться, что Шилла найдет для меня местечко лаборанта». Шилла улыбнулась. «Конечно, доктор», — согласилась она. «Я вам помогу, но думаю, вы достойны большего». «Ладно, как-нибудь выкрутимся», — проворчал Зигмунд Каре, вставая с кресла. «Идемте со мной. Начальника я в этом центре или нет, в конце концов, я должен видеть все, что делается в моих лабораториях». Он подошел к специальной нише в стене, приложил ладонь к сканеру и достал из открывшегося сейфа пластину с кодами. Пройдя опустевшими коридорами, Зигмунд Каре, его ученица и Крас шагнули в скоростной лифт, который быстро доставил их на нужный уровень. Количество уровней и лабораторий в этом научном центре впечатляло видавшего виды Краса. Центр ВКР в Северной Африке лишь немногим превосходил его размерами. Алекс и понятия не имел, что Звездный флот ведет здесь работы с таким размахом. Впрочем, он не имел понятия и о многих уровнях даже в самом центре ВКР. Все мог знать только генерал Джаз. Выйдя из лифта на 26-м уровне, они уткнулись в толстую стеклянную стену, за которой виднелся пост охраны. Там дежурило двое десантников. Приложив пластину с допуском к считывающему устройству и дав себя просканировать, Зигмунд Каре прошел внутрь. Алекс и Шилла последовали за ним. Не обращая внимания на охрану, Зигмунд Каре двинулся в сторону массивной двери. Один из охранников, старший сержант, удивленный появлением доктора Каре, видимо, начальник центра, здесь действительно был нечастым гостем, попытался преградить дорогу. «Извините, но без личного приказа доктора Тронхейма вход сюда запрещен». «Ты забыл, кто здесь отдает приказы?» – неожиданно рявкнул на десантника доктор Каре. «Ты знаешь, кто командует всем этим центром?» Десантник немного растерялся. Никто и никогда не видел Зигмунда Каре таким нервным. «Я должен буду доложить», – пробормотал десантник, вытянувшись и освобождая дорогу. «Докладывай», – махнул рукой Зигмунд Каре, проходя мимо него. «Может быть, твой Тронхейм тебя наградит?» Десантник потянулся к переговорному устройству, Крас понял, что у них еще меньше времени, чем он рассчитывал. А доктор тем временем уже вскрыл лабораторию, запечатанную специальным кодом. За дверью оказались скафандры. «Советую надеть», – предложил доктор. «Мало ли, какие гадости хранит здесь Тронхейм». Быстро натянув легкие скафандры, все трое углубились в лабораторию. Красс на всякий случай вынул и прикрепил на поясе свой бластер. Помещение оказалось обширным, разделенным на несколько секций. В первой ничего особенного обнаружить не удалось. Обычные места для осмотра солдат и офицеров из личного состава Звездного флота, но вход во вторую секцию был закрыт замком. Обескураженный начальник центра остановился возле него. «Странно, но внутри лаборатории центра мы не делаем закрытых кодами помещений. Доступ сюда и так сложен. У меня нет кодов от этой двери». Красс понял, что пора брать инициативу на себя. Время работало против них, а он чуял, что за этой дверью есть ответ на многие вопросы. Алекс выхватил бластер. «Доктор», — вежливо попросил он, — «посторонитесь». При виде оружия старик отшатнулся. «Положение слишком серьезно, доктор», — попытался успокоить его Красс и выстрелил несколько раз в упор. Замок расплавился, дверь приоткрылась. Ударом ноги, открыв ее настежь, Красс шагнул через порог первым. Посередине, на специальных операционных столах, лежали четыре тела в серых туниках. Люди находились без сознания, но к руке каждого был присоединен небольшой сферический аппарат для инъекции, который мигал красными и желтыми огоньками. Сверху на аппарате находилась ампула с зеленой жидкостью. Алекс осмотрелся вокруг. Вдоль стен ничего не было, но на операционном столе выстроились узкие колбы все с тем же зеленым раствором. «Так вот откуда на этом флоте так много мутантов», — пробормотал пораженный Красс. «Их никто сюда не засылает. Их делают прямо на месте». «Вы знаете, что это за вещество?» — на всякий случай уточнил Алекс, глядя на доктора. Тот кивнул пораженный. Объяснять ему было не надо. Зигмунд Каре слишком хорошо знал этот зеленый оттенок. «Я знаю и этих людей», — пробормотал седовласый доктор. «Это четыре лейтенанта из экипажа эскадрильи ястребов с дредноута «Ганимед». Они прибыли позавчера на плановое обследование». «Прибыли людьми, а уедут мутантами», — грустно заметил Красс. «Их уже не спасти, но остальных еще можно. Тронхейма надо арестовать. Когда он прибывает?» «Завтра утром», — ответил Зигмунд Каррей, тихо добавил. «Сволочь!» «Ясно», — кивнул Красс. «А теперь уходим. Лабораторию закрыть и опечатать. Ни Тронхейма, если вдруг прилетит раньше, никого вообще сюда не впускать. Я свяжусь с центром ВКР, и скоро здесь будут проверенные охранники. А до тех пор шума не поднимать. Вы меня поняли, доктор?» Зигмунд Каре обреченно кивнул. «Понял, но адмирал Истерн захочет знать, что случилось в нашем центре». «Как раз с адмиралом я и собираюсь повстречаться в первую очередь», — тихо произнес Красс. «А о том, что случилось, боюсь, он уже знает». Старый доктор поднял удивленный взгляд на Красса. Алекс выдержал этот взгляд. «Делайте, что должны», — согласился Зигмунд Каре. «Я помогу. В конце концов, мне здесь уже надоело работать. Вернусь на землю, буду разводить цветы». «Отличный выбор», — похвалил Красс. Оставив скафандры, они вышли в помещение охраны. Красс убрал бластер, но был готов к неожиданностям. К счастью, их не произошло. Десантники были на месте, но агрессивных намерений не проявляли. Спокойно несли службу. Начальник исследовательского центра заблокировал дверь лаборатории специальным кодом. «Дверь я опечатал», — приказал приблизившись к ним доктор Каре. «До моего особого распоряжения никого не впускать, даже самого Тронхейма. Все понятно, старший сержант?» «Так точно», — ответил тот, на этот раз без запинки. Скоростной лифт быстро вернул всех троих на уровень, где находилась лаборатория самого Зигмунда Каре. Двигаясь по пустынному коридору, Красс активировал коммуникатор и, не обращая внимания на время суток, по земным меркам была глубокая ночь, вызвал на связь Джаза. «Генерал», — сообщил он без предисловий, — «я вынужден арестовать адмирала Истерна. Он предатель. У тебя есть факты, мой мальчик?» Несмотря на тон, Джаз был серьезен как никогда. «У меня есть даже свидетель», — ответил Красс, посмотрев на Зигмунда Каре. «Вы его хорошо знаете, бывший начальник нашей лаборатории». Джаз засопел. «Здесь, на Марсе», — продолжал Красс, — «прямо в научном центре Звездного флота развернута лаборатория по производству мутантов, под боком у флота вторжения. Их просто штампуют здесь пачками, генерал, и переправляют на корабли». Джаз засопел еще сильнее. «Надо немедленно взять под арест доктора, который заправляет этой лабораторией, и нанести визит к адмиралу. Именно это я сейчас собираюсь сделать, а вас хочу попросить прислать сюда охрану, чтобы доказательства остались целыми. 26 уровень, лаборатория Тронхейма». «Будет тебе охрана», — проговорил наконец Джаз. «А с адмиралом осторожнее. Если ты прав, ему терять нечего. Я свяжусь с командиром дредноута Шмель, как только ты окажешься на борту. Он должен присутствовать при аресте. Адмирал, все-таки, черт побери, эти звезды. Не успел Крас отключиться от канала связи, как из-за его спины вспыхнул выстрел из бластера. Сгусток энергии просвистел рядом с Красом, не задев его. Не теряя драгоценных секунд, капитан бросился вниз, на лету выхватил свое оружие и несколько раз выстрелил. В десятки метров рухнуло массивное тело. Подбежав к нему, Алекс узнал молчаливого лаборанта. Альберт был мертв. Сквозь обожженные раны сочилась красная кровь. «Тьфу ты!» — разозлился Крас. «Это зомби!» «Алекс!» — тихо позвала его Шилла упавшим голосом. Крас обернулся. На полу коридора лежал Зигмунд Каре. Выстрел лаборанта прошил его насквозь. Крас быстро шагал по коридору к дверям роскошного кабинета адмирала Истерна. Рядом с ним, едва поспевая, семенил ошарашенный новостью командир дредноута Плавски. За их спинами маршировали шестеро десантников Звездного флота с тяжелыми армейскими бластерами в руках. Адмирал просил его не беспокоить, попытался преградить дорогу в кабинет секретарь Истерна. Крас молча оттолкнул его в сторону. В этот момент за массивными дверями раздался одиночный выстрел. Алекс ворвался внутрь с оружием в руках, но было поздно. Посередине длинного стола из настоящего дуба на массивных резных ножках, упав на него головой, плавал в луже своей алой крови адмирал Истерн. У него отсутствовала половина головы. Рядом валялся бластер с раззолоченной ручкой. Адмирал вдруг показался Алексу проигравшимся в пух картежником, осознавшим, что не сможет отдать огромный долг. В шикарном кабинете теперь царила тишина. Алекс окинул взглядом дорогие кресла с позолоченными спинками. Иллюминаторы, задрапированные бордовыми занавесками, конкистадор встретил конец в каюте своего галеона. Наставник опять победил. Крас сплюнул, развернулся и вышел вон.